Кунминьбо, Омайньюс и другие СМИ Южной Кореи сообщили, что 30 июля крестьяне уезда Сунджу вспарили дынное поле в знак протеста против попыток властей США и Южной Кореи разместить сад в своем уезде.